Уверяю вас, сэр, я совершенно не предполагала принять участие в танцах. Право, я была бы очень огорчена, если бы вы подумали, что я подошла к вам, желая найти себе кавалера. Мистер Дарси серьезно и учтиво стал просить Элизабет оказать ему честь, приняв его приглашение, но тщетно. Она твердо стояла на своем, и делу также не помогла попытка уговорить ее, предпринятая сэром Уильямом. — Вы превосходно танцуете, мисс Элиза, и с вашей стороны просто жестоко лишить меня такого приятнейшего зрелища. И хотя этот джентльмен небольшой любитель танцев, у него, конечно, не может быть возражений против того, чтобы так легко оказать нам столь большую услугу. «Мистер Дарси, сама любезность», — улыбаясь, сказала Элизабет, — «разумеется, это так, но, принимая во внимание его побуждение, дорогая мисс Элиза, этому нельзя удивляться. Кто не был бы счастлив танцевать в паре с такой очаровательной дамой?» Элизабет отошла от них с лукавой усмешкой. Ее отказ не повредил ей в глазах мистера Дарси. И он размышлял о ней вполне благожелательно, когда к нему обратилась мисс Бингли. — Хотите? Я угадаю, о чем вы задумались. — Надеюсь, вам это не удастся. — Вы думаете, как невыносимо будет проводить таким образом много вечеров, один за другим, в подобном обществе? Я совершенно с вами согласна. В жизни еще не испытывала такой скуки. Лезут из кожи вон, чтобы себя показать. Сколько в этих людях ничтожества и в то же время самодовольства. Чего бы я ни дала, чтобы услышать, как вы о них потом будете рассказывать. На этот раз, поверьте, вы не угадали. Я размышлял о гораздо более приятных вещах. Скажем о том, сколько очарования заключается в красивых глазах на лице хорошенькой женщины. Мисс Бингли уставилась на него, требуя, чтобы он открыл ей, что за леди удостоилась чести навести его на подобные мысли. Ничуть не смутившись, мистер Дарси ответил: «Мисс Элизабет Беннет». «Мисс Элизабет Беннет», — повторила мисс Бингли. «Признаюсь, я поражена до глубины души. Давно ли она пользуется такой благосклонностью, и скоро ли разрешите пожелать вам счастья?» «Именно тот вопрос, которого я от вас ожидал. Какой стремительностью обладает женское воображение? Оно перескакивает от простого одобрения к любви и от любви к браку в одну минуту. Я так и знал, что вы мне пожелаете счастья. Что ж, если вы говорите серьезно, я буду считать дело решенным. У вас будет очаровательная теща, которая, конечно, поселится с вами в Пендерли». Мистер Дарси слушал с совершенным безразличием, как она развлекалась подобным образом. И поскольку его спокойствие убедило ее, что на самом деле тревожится не из-за чего, она продолжала изощряться в такого рода остроумии еще достаточно долго.